Глава 31. Атмосфера в отделении напоминала американское телешоу из жизни полицейских. Для полноты картины не хватало лишь пары размалеванных проституток в наручниках. Было очень шумно. Все говорили наперебой, громко, не прикручивая победной эйфории. Повсюду сидели, привалившись задом к столам, с чашкой кофе в руках, обмениваясь историями о своей роли в раскрытии дела. Что-то было правдой, что-то преувеличением, что-то чистейшей выдумкой. Люди дружелюбно хлопали друг друга по плечу. Тут и там слышались взрывы хохота. Оглядывая зал, Хюльдер раздумывал, происходило ли то же самое и в других местах после успешных завершений крупных проектов. Скорее всего, да, хотя вряд ли это было сопоставимо. В обычных офисах люди просто радуются, что их будущее гарантировано, зарплата обеспечена, все трудности позади. А в расследовании убийств задержание преступника не означает, что с этим все вернется в нормальное русло. Со временем те, кто работал с этим делом, включая свидетелей и адвокатов, перестанут мысленно возвращаться к нему. А вот для родных жертвы и для семьи убийцы жизнь никогда не станет прежней, как и для самого преступника. Поэтому Хюльдер не испытывал ни малейшего желания присоединяться к общей радости. Сидя в кабинете, он издалека наблюдал за разговором Рикарда и Эртлы с молодым сотрудником, принимавшим участие в поисках у дома Фрей. Оба улыбались во весь рот. Давненько он не видел Рикарда таким по-настоящему радостным. Хюльдеру хотелось надеяться, что эта радость была связана не только с удачным завершением дела. Возможно, он наконец-то примирился с разводом и теперь думал о будущем. Впрочем, ожидать этого от Рикарда было бы слишком. Скорее всего, завтра он станет самим собой, а сейчас просто наслаждается моментом. В конце концов, сегодня он – герой дня. Пока Хюльдер с несколькими полицейскими прочесывал улицы и дворы в районе Гранди у дома Фреи, в расследовании произошел прорыв. Кто-то включил телефон Элизы, и его местоположение было немедленно установлено. Рикард, уловив краем уха эту информацию, сообразил, что местоположение аппарата совпадало с адресом человека, с которым он как раз разговаривал. С присущей ему скрупулезностью он уже зафиксировал все данные своего собеседника. Когда тот упомянул не только Аустрас, чье имя еще не было опубликовано в прессе, но и шифрованные сообщения, Рикард смехнул, что к чему, и сообщил координаты группе задержания. Он держал человека на телефоне все это время, пока полицейские добирались до места. Подозреваемый был еще с телефоном в руке, когда открыл им дверь. В жвачке уже не чувствовалось никотина, и Хюльдер выплюнул ее в корзину для бумаг. Один изжеванный кусочек вряд ли помешает переработке макулатуры. Затем решил подойти к Рикарду и Эртли. Важно было показать своей команде, что он нисколько не расстроен или зол из-за того, что не участвовал в задержании лично. Хотя ему сразу же позвонили, сообщив, что мобильник Элизы, похоже, найден, он смог прибыть на место лишь после того, как Карл Петерсон был уже арестован и, ошарашенно приоткрыв рот, сидел в полицейской машине. Его друг Бёркур Тордерсон находился в другой машине, и первой задачей Хюльдера стало перемещение этой самой машины так, чтобы арестованные не могли обмениваться знаками через закрытые окна. Судя по тому, насколько не совпадали их показания во время ареста, вряд ли они сговорились о них заранее. После этого, взяв на себя руководство, Хюльдер с оперативной группой нашел убитого мужчину в пристройке дома и провел обыски и расследование места преступления, закончившиеся лишь к утру. Не в пример тому, насколько стерильными оставил Карл место убийства Элизы и Аустрас, его дом оказался кладезем разного рода улик и вещдоков, после которых было практически невозможно исключить его виновность. Было даже необычно заполучить в руки такое изобилие неоспоримых доказательств. Настолько необычно, что это вызывало у Хюльдера беспокойство. Ему пришлось напомнить себе, что молодой человек явно начал масштабную зачистку, в ходе которой уже убрал из дома большую часть предметов интерьера. Хотя было не совсем понятно, зачем он это сделал, особенно в свете того, что он не выбросил. Возможно, парень был из тех убийц, которые коллекционировали личные вещи своих жертв в качестве сувениров, напоминающих им о содеянном. Его мотивы, без сомнения, станут яснее, когда он и его друг будут допрошены. Вчера вечером их отправили каждого в свою камеру, и первое, что сделал утром Хюльдер, это проверил их состояние. Карл, как изваяние, застыл в одной позе, уставившись на дверь, слишком потрясенно для того, чтобы подняться на ноги, или хоть как-то отреагировать, когда их взгляды встретились в дверном окошке. Он сидел, обхватив голову руками, словно его мучила боль, и череп собирался расколоться на куски. Его друг Бёркур просто лежал в своей камере и, казалось, спал. Хюльдер решил при первой же возможности спросить Фрейю, какое поведение являлось более характерным для чистой совести. Это был удобный предлог снова связаться с ней, и только. Касаемо вопроса о совести, для него было ясно, что спокойный спящий человек больше похож на невиновного. «Ну что, хорошо выспались?» Самому Хюльдеру удалось урвать лишь 3 часа. Он вырубился, едва коснувшись подушки, и спал без сновидений, как убитый. Короткого сна было недостаточно, чтобы избавиться от накопленной за последнюю неделю усталости, но все же он чувствовал себя намного свежее. «Еще бы!» Эртла удовлетворенно потянулась спиной. «Какие-нибудь новости? Что дал обыск в доме?» «Вопрос скорее стоит так. Чего не дал обыск в доме?» «Мы нашли телефон, браслет, который носила Аустрас, черновики, которые он использовал для подготовки этих странных сообщений, газеты, из которых он вырезал буквы для посланий, оставленных на месте убийства женщин, нижнее белье Элизы, черный мотоциклетный шлем, перчатки. Мы полагаем, что они использовались при убийствах, и несколько рулонов скотча, неиспользованного, что может указывать на то, что жертв должно было быть больше. Скотч, телефон, шлем и перчатки были найдены рядом с телом в пристроенной к дому кладовке. Газеты в мусорном бачке, который, кстати, уже опорожнялся городскими службами после того, как письма были найдены в домах Элизы и Аустрас. Что было немного странно, ведь, по идее, преступник должен был стремиться избавиться от компрометировавших его бумаг как можно скорее. Но опять же, что для таких индивидов могло считаться естественным или логичным? Браслет и листочки с набросками шифровок были найдены в подвале дома, а нижнее белье в спальне, вместе с рулоном бумажных полотенец и несколькими использованными. По всей видимости, парень мастурбировал над ним. Выходило, что убийства все же были мотивированы сексуальными побуждениями, извращенными побуждениями. «А тело в кладовой?» Эртла скривилась. «Это правда, что его убили паяльником?» У Хюльдера после короткого отдыха не было энергии для описания всех мерзких подробностей. Он все еще чувствовал смешанный запах мочи, фекалий и жареных мозгов в жаркой тесной кладовке. «Да, правда», — коротко ответил он и замолчал, давая понять, что не намерен пускаться в детали. «Что-нибудь уже известно, почему он убил его? И этих 2 женщин тоже?» Эртла скосила на Рикхарда взгляд, и Хюльдер мог поклясться, что в нем мелькнула кокетливая симпатия. Похоже, день задавался хорошо, однако Хюльдер постарался согнать с лица радостное выражение. Он не мог вести себя как идиот. Улыбка была совершенно неуместной реакцией на обсуждаемый предмет. «Пока нет, но надеюсь, что вскоре прояснится. Я думаю, ты будешь со мной на допросе, Рикхард». А вот улыбка на лице Рикхарда стала еще шире. Его, по-видимому, не заботило, что он может выглядеть как псих. Он снова стал похож на прежнего Рикхарда. Безупречный, каждый волосок на своем месте, идеально наглаженные стрелки на брюках. С этой улыбкой он мог вполне сойти за манекен в витрине магазина. «Я готов, когда начнем?» «Как только явится его адвокат». Карл выбрал адвоката из списка, который ему показали накануне вечером, перед тем, как поместить в камеру. Он ничего не спросил, просто ткнул пальцем в первое попавшееся имя. После этого уже по пути в камеру его вырвало. На вопрос, принимает ли он какое-либо лекарство, Карл отрицательно что-то промычал и жестом указал на голову. Уже в камере, когда у него брали на анализ кровь, его снова вырвало, и он снова молча указал рукой на голову. Медсестра на это лишь пожала плечами, сказав, что температуры у него нет, давление в норме, так что это, вероятно, просто стресс. Он хоть адвоката-то приличного выбрал. Эртла не выглядела ущемленной из-за того, что выбор в этот раз пал на Рикхарда. Тот заслужил это, и поэтому нет оснований для ревности. В общем, да, если учитывать его положение, а оно настолько тоскливое, что не имеет большого значения, кто его будет консультировать. Пообещав Рикхарду дать знать, когда придет время спускаться вниз, в комнату для допросов, Хюльдер вернулся в свой кабинет. Он счел этот знак внимания к своим коллегам достаточным, чтобы показать, что никаких обид или претензий к ним с его стороны нет. А пока ему нужно было сделать 2 звонка, один Фрей и другой Карлотте. На разговор с Карлоттой решиться было трудно. Но если он хотел оставить прошлое позади, ему необходимо поставить в этой истории последнюю точку, чтобы больше не оглядываться назад. Он выучил свой урок, и теперь, для какого бы состояния ни надрался, никогда не спутается с замужней женщиной, не говоря уже о жене своего коллеги. Старый офисный стул тепло принял Хюльдера в свои объятия. Он притащил его с собой, когда перебрался сюда из общего офиса. Другой в кабинете было не столь знакомым. Стол, новый компьютер, голые стены, на которую он так еще и не решился ничего повесить. Отсюда можно было вылететь в момент, завалив на расследование. Зато сейчас уже было безопасно оставлять свои следы на этих безжизненных стенах. Вряд ли его теперь отсюда попрут. Жаль только, что он не знал, что на них повесить. Может быть, плакат с рок-музыкантами? Фрей ответила после третьего звонка. Ее голос звучал намного дружелюбнее, чем вчера вечером, когда он постучался к ней с известием об аресте подозреваемого. Хюдер попросил ее оставить Маргарет у себя на ночь, пока дело полностью не прояснится. Менять что-то в отношении места ее пребывания не нужно. Полицейские все еще продолжали поиски человека, которого Маргарет, по ее словам, увидела во дворе. Сам же Хюдер должен был ехать на место ареста. На этом этапе казалось маловероятным, что мужчина во дворе Фреи связан с убийствами, но Хюдер решил на всякий случай оставить двух патрульных на ночь у ее дома. Фрея выслушала это, стоя в дверях с застывшей на лице дежурной улыбкой, беспрестанно кивая, как дурацкий болванчик на приборной панели в машине. Сначала ему показалось, что она прятала что-то у себя за спиной, но потом увидел выступавшую половицу и понял, в чем было дело. Фрея явно пыталась справиться с ней сама, чтобы Хюльдер, чего доброго, не затеял ремонт, исполнил он свою угрозу остаться у нее на ночь. В руке за ее спиной, видимо, был молоток. Она явно не хотела оставаться у него в долгу, хотя помощь ей явно не помешала бы. Доска торчала над полом еще выше, чем раньше. «Я просто хотела сказать тебе, что Маргарет заберут у тебя сегодня, так что ты свободна от всех проблем. То есть вы нашли убийцу?» «Похоже на то». «Могу я об этом сказать, Маргарет?» «Нет, подожди с этим. Нам надо еще допросить его. Лучше пока не рисковать, если он вдруг окажется ни при чем». «Так он еще не признался?» «Пока нет. Допрос скоро начнется, но у нас против него столько улик, что это почти формальность». Хюльдер пошевелил мышь, пробуждая экран компьютера. «Слушай, не могла бы ты сделать мне одолжение?» «Какое?» «Открой Facebook и найди там Артнера Петерсона». «А кто это?» «Брат арестованного. У него на странице есть их общее фото. Его нужно показать Маргарет. Вдруг он покажется ей знакомым?» Фрей ничего не ответила, и Хюльдер продолжил. «Если это ее как-то запутает, я возьму вину на себя. Ее показания уже не так важны, как раньше. У нас масса доказательств его виновности, и мы можем вообще освободить ее от дачи показаний. Нам будет достаточно записи интервью с ней. Если она опознает мужчину, будет меньше вероятности, что защита захочет тащить ее в суд. Им будет выгоднее держать ее подальше от присяжных». «Хорошо, тебе решать. Я сомневаюсь, что это как-то может ей навредить». Пока Фрей ходила за Маргарет, Хюльдер подыскивал фотографию Карла. Фотоальбомы на его странице, которые исследователь простудировал ночью, были пустыми. На аватарке был изображен персонаж из мультфильма, в наушниках и с микрофоном, не имевший к Карлу никакого отношения. Страничка его брата была не намного лучше, но там все же имелось несколько фотографий. Карл был запечатлен лишь на одной из них, вместе с Артнером и его женой. Снимок был сделан достаточно недавно и находился в альбоме «Исландия. Лето 2014». Карл стоял с такой миной, будто его заставили сфотографироваться под пыткой. Брат и невестка выглядели не лучше. Внешность Артнера показалась Хюльдеру до неприятного знакомой, но он никак не мог вспомнить, где они могли встречаться. «Я вернулась». В трубке послышалось клацание по клавиатуре. «Какое фото ты хочешь, чтобы мы посмотрели?» Хюльдер описал, где и какое, и теперь ожидал у телефона, слушая, как Фрей беседует с Маргарет. Она спокойно объясняла, что хочет показать ей одну фотографию, что, возможно, на ней сфотографирован тот человек, которого Маргарет видела у них во дворе, и что это не обязательно тот же человек, который сделал больно ее маме. Фрей замолчала и послышала щелчки мышью. Хюльдер поплотнее прижал телефон к уху. Долгое время ничего не было слышно, пока Маргарет, наконец, не прервала молчание. «Я не знаю, я думаю, это он. Да, он. Мне так кажется. Он очень похож. Но он был не в кепке». Снова послышался голос Фрей. Поблагодарив Маргарет, она предложила ей сходить на кухню и взять там печенье. Хюльдер был немного расстроен. «Спасибо тебе за это. Не настолько уверена, как я надеялся, но пока и этого достаточно». «Но ты же понимаешь, что она не сидела с ним за одним столом, а видела его только в окно, причем вечером или даже ночью, если я правильно помню». «Да, да, я понимаю, все в порядке, спасибо тебе». «А что это вообще за человек?» «Да почти что пацан, студент университета». Хюльдер не стал называть его имя, сейчас это не имело значения. «А почему он это сделал?» «Мы не знаем, пока не знаем». У Хюльдера было такое чувство, что между ними что-то осталось недоговоренным, но не мог понять, что именно. Фрей, по-видимому, тоже нечего было добавить, и он попрощался со словами, что позвонит ей сегодня вечером. По ее ответу он так и не понял, что она думала по этому поводу. Набрать номер Карлотты было несложно. Труднее было нажать на кнопку вызова. Зависшим в воздухе пальцем Хюльдер через стеклянную стену кабинета наблюдал за Эртлой и Рикхардом. Они по-прежнему разговаривали с молодым полицейским, но теперь к их группе присоединились еще двое. Всем хотелось услышать историю Рикхарда из первых рук. Вот что бы он, Хюльдер, сделал, если бы Рикхард, оставив своих собеседников, вдруг вздумал заглянуть сюда в кабинет, в самый разгар разговора с Карлоттой? И что тогда, бросать трубку? Да нет, конечно. У него было достаточно времени, чтобы объяснить ситуацию и быстро попрощаться. Карлотта лучше всех поняла бы, что он не хочет разговаривать с ней при Рикхарде. Хюльдер глубоко вздохнул и нажал на вызов. Если он не сделает это сейчас, придется ждать до завтра. На часах было около 9 утра, и он хотел поговорить с ней, прежде чем она окунется в свои неотложные дела. И при этом тогда, когда у нее не будет слишком много времени для телефонных разговоров. 6 сигналов, и он повесит трубку. Но Карлотта ответила почти сразу. На заднем плане слышался шум людской суеты, разговоры по телефону. В общем, все соответствовало его расчетам. «Здравствуй, Карлотта, это Хюльдер. Подожди минутку, я перейду в другое место». Он услышал цок-цок-цок, постукивание шпилек ее традиционной обуви. Затем звук закрывающейся двери и снова ее голос. «Извини, спасибо, что позвонил. Я не хотела разговаривать с тобой при других». «Понимаю, я тоже без компании». Хюльдер все так же не выпускал Рикхарда из поля зрения, но тот, похоже, не собирался куда-то идти. «Однако не знаю, как долго я буду здесь один, поэтому нам лучше поторопиться». «Да-да, у меня то же самое, я ожидаю клиента через 10 минут». Хюльдер мысленно чертыхнулся, что не подождал со звонком еще немного. Разговаривать с Карлоттой целых 10 минут было для него слишком долго. «Я, конечно, должен был позвонить тебе давным-давно и попросить прощения за... Ну, сама знаешь. У меня нет другого оправдания, кроме того, что я тогда перебрал. А это, конечно, не оправдание. Когда я позвонил тебе после того, как Рикхард сообщил мне о вашем разводе, то так и не смог спросить, сказала ли ты ему еще что-нибудь. Да, знаю, думаю только о себе, эгоист я дерьмовый. Прости, пожалуйста, и за это тоже. Но в основном за то, что втянул тебя во все это. Тебе не нужно ни за что извиняться. Это я должна извиниться?» «Ты?» «Да, что тебя удивляет? Ты что, действительно подумал, что я прямо-таки лишилась рассудка? Была парализована твоими чарами?» «Да нет». Хюльдер решил, что не имеет права обижаться. «Он заслужил это, и даже больше. Конечно, я так не думаю. Но все равно хочу сделать это, потому что просить прощения у того, кто это больше всего заслуживает, я не могу. Ты знаешь, о ком я говорю». Хюльдер наблюдал, как Рикхард упивается вниманием своих коллег. Хотя он и не откидывал голову назад, взрываясь хохотом, не размахивал руками и не выказывал никаких других, присущих прочим людям, признаков восторга. Лишь тот, кто очень хорошо его знал, мог сказать, что сейчас он на самом деле счастлив. «Мне очень хотелось бы извиниться перед ним, но, думаю, для его же блага ему лучше об этом не знать». Хюльдер замолчал, мысленно умоляя Карлоту согласиться с его доводами. «Но что, если захочется выложить ему всю правду? Может быть, он переборщил с сожалениями и извинениями?» Однако его опасения оказались напрасными. Карлотта была далеко не глупой женщиной, в этом ей не откажешь. «О, Бога ради, ничего ему не говори. У него и так проблем хватает. Есть хоть маленький шанс, что вы снова сойдетесь?» «Нет». Карлотта глубоко вздохнула. «Нет». «Он тоскует по тебе?» «Прекрати». «Извини, это, конечно, не мое дело». «Слушай, мне нужно выложить то, что я собиралась тебе сказать, когда наконец набралась храбрости позвонить». Хюльдер молчал, и она продолжила. «Рикхард когда-нибудь говорил тебе о наших проблемах с рождением ребенка?» «Так, что-то...» «Это была одна нескончаемая трагедия. Как мы ни старались, мне не удавалось выносить ребенка. Рикхарду было очень тяжело смириться с фактом, что мы оказались такими несовершенными. Поэтому я решила попробовать другой способ». «Другой способ?» «Да, забеременеть от кого-нибудь другого. Я вбила себе в голову, что все проблемы с беременностью – вина Рикхарда. А он еще упирался, отказывался от обследования и не хотел признавать, что что-то могло быть не в порядке. Так что в тот вечер, когда мы с тобой встретились, я как раз искала подходящего кандидата. Сначала я пыталась найти кого-нибудь внешне похожего на Рикхарда. Но после нескольких баров и всего выпитого в них это забылось. Я поняла, что не смогу сделать это с кем-то совершенно незнакомым. Мне было противно даже думать об этом. Поэтому я решил напиться до такой степени, чтобы не думать. Для смелости. Тогда-то и увидела тебя. Меня? То есть ты пошла со мной в туалет, чтобы забеременеть? И потому, что я не был незнакомым? Именно. В ее голосе вдруг появилось нечто, напоминавшее Рикхарда. Какая-то эмоциональная холодность. Вот почему я и хотела перед тобой извиниться. Нельзя было тебя использовать, особенно учитывая, что вы друзья. У меня был просто шок на следующий день, когда я осознала, что натворила. А когда узнала, что беременна, чувствовала себя вообще странно. Одновременно хорошо и ужасно. Хорошо, потому что если бы это оказался твой ребенок, возможно, у нас с Рикхардом был бы шанс стать родителями. А ужасно, поскольку я боялась, что ребенок будет похож на тебя. Или что в какой-то момент все выплывет наружу. А еще потому, что это мог быть ребенок Рикхарда, а я совершила то, что совершила. Карлотта остановилась, чтобы перевести дыхание, потом продолжила. Но ты знаешь, чем все в конце концов закончилось? Ребенка нет и на этот раз. Зачем ты мне все это говоришь? Это вообще не мое дело. Ты этим только все усугубляешь. Хюльдер на мгновение закрыл глаза. Внезапно вскипевшая в нем злость улеглась, и он смог продолжить уже более спокойно. «Карлотта, все уже в прошлом. Что сделано, то сделано. Твоя вина, моя вина. Теперь это не имеет значения». Он увидел, как Рикхард, вытянув шею, посмотрел поверх голов своих собеседников в сторону его кабинета. Их глаза встретились, и Рикхард улыбнулся, приветливее, чем ожидал Хюльдер. Тот постарался улыбнуться в ответ. «Слушай, мне нужно идти. Спасибо, что сказала. В конце концов, лучше все это знать. Теперь я могу считать себя чуть меньшим ублюдком, чем раньше».